Jai Gaura Paramananda Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 7. Индра наносит оскорбление Брихаспати. Текст 31-32. О сын, наши недруги победили нас, и это причиняет нам горе. Яви же нам милость, и силой своего подвижничества избавь от страданий. Внемли нашей мольбе. Ты постиг верховный брахман, и потому ты совершенный браман, духовный наставник всех сословий. Так стань же нашим учителем, дай нам наставление, и силой аскета помоги одолеть врагов. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Чтобы достичь той или иной цели, необходимо обратиться к соответствующему гуру. Поэтому полубоги, чтобы разгромить демонов, избрали своим учителем Вишварупу, хотя тот и был младше их. О сын, наши недруги победили нас, и это причиняет нам горе. Яви же нам милость и силой своего подвижничества избавь от страданий. Внемли нашей просьбе. Ты постиг верховный брахман, и потому ты совершенный брахман, духовный наставник всех сословий. Так стань же нашим учителем, дай нам наставление, и силой аскета помоги одолеть врагов. Омагьянти мирандасья гьянанджана. Итак, мы вчера с вами говорили уже об этих сторонах человеческого ума, интеллекта, ложного эго, чувств и инструментов всей этой деятельности, то есть тела или органов чувств. Итак, деятельность сама по себе не является причиной порабощения живого существа. Поэтому сама деятельность ни о чем еще не говорит. Мы с вами говорили, поэтому Кришна в Бхагавадгите объясняет, что одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность причиной деградации живого существа. Таким образом, возвышает или позволяет скатываться или падать не сама деятельность. И Кришна объясняет о цели этой деятельности, мотивации при исполнении этой деятельности и то умонастроение, в котором оно совершается, определит результат такой деятельности. Итак, иногда люди пытаются изменить деятельность, когда им говоришь о машинах, о тортах или о чем-то еще, они мгновенно готовы изменить деятельность. Но говорится, что нужно изменить сознание, то есть нужно изменить цели, мотивации и умонастроение. Поэтому есть история в Шримад Бхагаватам, когда Господь Брама воспылал половым желанием к своей собственной дочери и стал бегать за ней. Дочь стала убегать от него, потому что дочь поняла, что отец хочет вступить с ней в половые взаимоотношения, и это достаточно греховный вид деятельности. И Брама впал в это состояние страсти, говорится, что человек или живое существо также может стать жертвой той деятельности, которой оно управляет, или с которой оно соприкасается, даже не имея такой мотивации, не имея таких желаний и имея правильное умонастроение, от неправильного соприкосновения. И говорится, Брама, он попал под влияние гуны страсти от неправильного соприкосновения. Что значит неправильное соприкосновение? Брама сначала использовал гуну страсти для того, чтобы служить, и потом в какой-то момент он попытался попробовать ей что? Наслаждаться. Как только он это умонастроение получил, попробовать наслаждаться этой гуной, как тут же эта гуна на него повлияла. И в итоге в результате из страсти, из гуны страсти возникло что? Вожделение. Вожделение. И не важен был объект, дочь это или кто-то еще. Вожделение тут же охватило ум Брамы. Ум стал искать объекты. Мы с вами говорили, каков механизм. Как только ум охватила эта идея попробовать, немножко попробовать, что это такое? Подзабыл Брама, что такое гуна страсти? Иногда нам хочется попробовать, голод какой-то иногда развивается. И Брама подумал, я так немного осторожно сделаю, все будет хорошо, не беспокойтесь. И он в это умонастроение впал. Это умонастроение сразу проникло в чувства. Сразу же проникло в чувства. Что же начали искать чувства? Формы, объекты называется, что чувства всегда заняты поиском объектов чувств. А цель какая? Наслаждаться. И первый объект, который попался в диапазон чувств, была дочь Брамы. И Брама воспылал тут же вожделением. Тут же вожделением. Что такое вожделение? Это сильное, неконтролируемое желание удовлетворить свои чувства через этот объект. Что значит удовлетворить чувства? Удовлетворить свой ум. Удовлетворить свой ум. Как же удовлетворить ум? Ум, чувства и органы чувств. Нужно было соприкоснуться органами чувств. Органы чувств сразу бы возбудили чувства. То есть просигналили бы чувством. Чувства понесли бы все это в ум. И ум мог бы быть удовлетворенным. Итак, тело или органы чувств являются орудием или инструментом чувств и ума. Итак, Брама захотел что делать? Касаться, трогать, вступить в половые отношения. Брама захотел вступить в половые отношения со своей дочерью. И в этот момент, как вы думаете, он понимал что-нибудь? Понимал. Понимал. Поэтому Арджуна говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю грех? Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Брама понимал, что он творит, но ничего не мог с собой поделать. Так же, как Арджуна говорит, что я ничего не могу с собой поделать. Я, в общем-то, в уме понимаю, что это плохо. Мы можем видеть это в своей природе. Мы тоже очень часто понимаем, что это неправильно, это некрасиво, это низко, но ничего не можем с собой поделать. Почему? Потому что таково сильное желание это сделать, удовлетворить свои чувства. Итак, желание, вожделение – это определенный вид желания. Желание. Немедленно, любым образом, используя все, что угодно, получить этот объект для того, чтобы удовлетворить свой ум через посредство чувств и органов чувств. И только тогда я успокоюсь. Вот что так думает. Именно это принесет мне благо. Что значит такое благо? Удовлетворение своих чувств. Итак, люди думают, что гуна благости связана с тем, чтобы удовлетворять свои чувства. Однако в шастрах говорится, гуна благости – это знание, что чувства не могут быть удовлетворены, если чувства не заняты в удовлетворении повелителя чувств. Хришикеши. Итак, живое существо попадает в эту ложную концепцию. И Брама точно так же попал в эту ложную концепцию и стал гоняться за своей дочерью. И пока он бегал, поскольку говорится, тело Брамы состоит из чистого разума, все-таки он разумен, то в момент деятельности, которая называлась бегом, погоней, он немного остыл. В этой погоне он остыл. Потом он остановился и стал анализировать, что ж я творю-то. И ему стало очень стыдно. Вот что такое разум. Это специально описывается в Бхагаватам, потому что Брама наш ачарий. Точно так же и человек, он может впасть в какую-то определенную деятельность, но говорится, он должен остыть. Итак, разум взял под контроль чувства Брамы. Разум взял под контроль все это. И как только разум взял, он испытал очень сильное чувство стыда, совестливости. Почему? Потому что Брама – возвышенная личность. Ему стало стыдно за такое поведение. И говорится, Брама пришел к выводу, что он должен поменять тело. Брама пришел к выводу, что нужно немедленно поменять тело. И тело Брамы состоит из чистого интеллекта, в котором также присутствует ум и чувство. Что это означает? Это означает, что все находится под контролем интеллекта у Брамы. И Брама, он будхи-йог. Будхи-йог. Он преданный. Он веда-гарбхи. Рожденный. Рожденный ведами. Рожденный ведическим знанием и имеющий ведическое знание. Хридая-веда называется. То есть веды проявлены в его сердце. Все ведическое знание. И Брама, говорится, совершил ритуальное самоубийство. Что такое самоубийство? И Прабхупада комментарий дает к этим историям. Брама сменил тело, которое состояло из интеллекта и ума, и чувств. Брама сменил что? Умонастроение. Брама уничтожил то умонастроение и приобрел новое. Что значит новое? Чистое. Более правильное умонастроение. И Шрила Прабхупада говорит, точно так же и преданный, он может попадать в разные истории, в разные ловушки иллюзорной энергии. Но если он не будет использовать разум, то он станет жертвой этой деятельности. Итак, Брама, сменив умонастроение, не получил реакции даже за этот поступок. Почему? Потому что он раскаялся. Он глубоко раскаялся в таком умонастроении. И следующим этапом Брама продолжил свою погоню за дочерью. Брама продолжил погоню за дочерью. И когда он ее настиг, она была в ужасе. Брама упал ей в стопы и стал просить прощения. Брама упал ей в стопы и стал просить прощения. И его дочь, она понимала, о чем он просит прощения. И она, естественно, простила своего отца. Естественно, простила. Но Брама очень хорошо стал понимать, что заигрывание с Майей, там Прабхупада говорит, Брама очень хорошо осознал, что заигрывать Майей – это и есть Майя. Заигрывать с Майей – это и есть Майя. Что Майя этих игр не принимает. Как только мы с любой какой-то невинной даже идеей пытаемся просто попытаться так тихонечко, немножечко по-другому это все использовать, как тут же она сразу захватывает человека. Как в шастрах говорится, человек подобен животному, которое неожиданно для себя попадает в капкан и крепко удерживается капканом, а потом приходит охотник и сворачивает ей голову. Этому животному, жертве имеется в виду, он сворачивает голову. Точно так же Майя, там висит приманка всегда, когда капкан, это такая приманка, как в языцах говорят, как сыр в мышеловке, бесплатно, без всяких усилий. Вот очень много людей, они ищут, как заработать без всяких усилий. Вот как-то так, легко взять и заработать. Но человек зарабатывает только то, что кармически ему возможно заработать. То есть то, что он создал своей прошлой деятельностью. Он не заработает больше этого. Обмануть он может и получить это. Но за это придется расплачиваться. То есть он единственный путь – это мошенничать. Чтобы получить это – мошенничать. А за мошенничество он тут же вступает в конфликт с другими живыми существами. Тут же он вступает в конфликт. И таким образом он порождает мошенничество, продиктовано гуной невежества. И поэтому человек, мошенник, он порождает адхипхуту. Адхипхута означает беспокойство, причиняемое другими живыми существами. Поэтому нас начинают беспокоить другие живые существа за эти мошенничества, которые совершили мы. И круг этих живых существ разрастается. И так человек не должен заигрывать с гунами. Что это заигрывать? И Прабхупада говорил, есть такой вид самоиллюзии, который называется авось. Ну, в русском варианте он называется авось. А в английском maybe. Мог быть. Не быть или не быть, а мог быть. В русском варианте называется авось. Когда мы что-то такое делаем, да, и мы знаем, что мы не сможем это как-то восполнить. Но мы думаем, да авось вот подфартит, а вдруг вот так вот раз все получится, и мы тогда все это сделаем. Авось. И этот авось, он и называется невежеством. Гуной невежества. Авось. Авось пролезет. Авось пройдет. Авось не заметит. Авось подумает совершенно по-другому. Кто подумает? Кто не заметит? Есть верховный контролирующий, который контролирует все абсолютно. Мотивации, желания, цели, все. Параматма. И она присутствует во всех объектах. Абсолютно. И является повелителями любой деятельности, любого объекта. Как же, совершив деятельность, нельзя... Вернее, можно подумать о том, что тот, кто ее совершает, он не знает. Вот параматма, она совершает само действие. Душа только желает. И надеется, что параматма не свидетель. Очень странное мышление. Что параматма не знает, что авось. Параматма, совершающая деятельность, как она может не знать? Она приводит этот механизм в действие. И также она приводит механизм воздаяния, поскольку является гунешварой. Также она дает реакции на ту деятельность, которой занимается живое существо. Это в шастрах называют принципом бумеранга. Вы бросаете, это облетает и бьет вам по голове. Поэтому, чтобы не било по голове, в шастрах также говорится, человек должен, охотник имеет щит. Он бросает. Это облетает все. Потом, когда летит, он ставит щит, бьет. Щит он поднимает, еще раз бросает. Но что является щитом? Знание. Несомненно, знание. Человек может также совершать гуны, поступки в гуне невежества. Но он не будет получать что? Реакции. Реакции будут приходить, но они не будут его беспокоить. Они не будут бить ему по голове. Потому что у него есть щит. Щит знания. Он может защититься, как меч, говорится, меч знания. Меч – это означает, что вы можете им защищаться и можете что? Атаковать. Меч не только для защиты, но он также и для атаки. Поэтому говорится, лучшая защита что? Нападение. Лучшая защита – нападение. Это не просто так говорится, что лучшая защита – защита. Или лучшее нападение – защита. Нет. Лучшая защита – нападение. И поэтому... Этот важный принцип соприкосновения с гунами материальной природы или использования гун материальной природы. Говорится, гуны не причиняют реакции только тогда, когда они заняты в служении Кришне. Также наше эго может быть занято, эгоизм наш и наш, но только тогда, когда мы действуем под руководством. Опять мы возвращаемся к этому руководству. И здесь Прабхупада говорит о том, что полубоги потеряли руководство. Совершив оскорбление, они лишились не самой физической личности. То есть, они не потеряли тело брихаспати или что-то. Брихаспати отказался давать им наставление. Наставник – это значит дающий совет. Наставляя их. Шикша называется. Он отказался давать им наставление. Вот в чем проблема между учеником и духовным учителем. Духовный учитель, видя неправильное положение ученика в отношениях с ним, может прекратить давать ему наставления. Все остальное остается также по-прежнему. Он прекращает давать ему наставления. Говорится, это называется лишить милости. Потому что все, что сделает человек, лишенный наставлений духовного авторитета, будет эгоистической деятельностью, которую он будет принимать за очень такую правильную деятельность. Но это будет эгоистическая деятельность. И, несомненно, такой человек в итоге обрекает себя на страдания и разочарования. Вот почему говорится, что гуру иногда обрекает ученика на страдания. Каким образом? Прекращая наставлять его. Прекращая давать ему советы, давать ему указания. Видя, что ученик в неправильном настроении находится по отношению к гуру. То есть он не видит своего авторитета как представителя Бога, как представителя Параматмы. Не видит. Он видит его как обычную личность. Как обычную личность. Что это означает? Он думает, что духовный авторитет преследует те же цели, что и он. Что он также хочет победить своих врагов, что если он что-то делает, то именно вот только с этим мотивом и так далее. То есть принимать духовного авторитета обычным, такой же личностью, как и я. Все. Можно уже не давать никаких наставлений. Можно не давать никаких наставлений уже. Если мы думаем, что наш духовный наставник или духовный учитель преследует те же самые цели, что и мы, тогда чему ему учиться? Он не является духовным учителем. Итак, полубоги хотели победить своих врагов. И говорится, у вайшнава нет врагов. Вайшнав никого не считает врагом. Но вайшнава многие считают врагом. В частности, мы видим, как Дакша, мы недавно читали истории, Дакша оскорбляет Нараду Муни. Нараду Муни рассматривал Дакшу как врага? Нет. Наоборот даже. Хотел сделать лучше для Дакши. Но Дакша рассмотрел поведение Нарады как поведение врага. И он говорил, что ты причинил мне самое серьезное беспокойство. Ты просто по-вражески сам ко мне отнесся. Ты жестокая личность и так далее. Что даже враг и то себя ведет более милосердно и сострадательно. Ты хуже врага даже. Ты вообще безобразный. Ты жесточайшая личность, он стал говорить. Итак, мы видим такую ситуацию, что вайшнава никого не считает врагом, но вайшнава считают многие врагом. Почему? Почему? Вайшнав громит их желание наслаждаться. Вайшнав вбивает клин между живым существом и чувственными наслаждениями. Итак, люди думают, что вайшнав это тот, кто никаких клиньев не бивает. И да, я замечал, что многие говорят, что преданный никого не беспокоит, а вот он говорит вот такие вещи, а мы-то беспокоимся. Нет, преданным является Нарада, он побеспокоил всю вселенную. Он обеспокоил Дакшу, обеспокоил многих личностей. Он постоянно беспокоит Прачинабархишата, там всех, очень много кого он беспокоит. Его служение такое, всех обеспокоит. И при этом он не беспокоит само живое существо. Что же он беспокоит? Ложное эго. Ложное эго. Он никогда не беспокоит живое существо. Это что означает? Он никогда не вводит никого в заблуждение. Он говорит так, как есть. Сатьям, он говорит правду. И говорится, как узнать, что человек говорит правду? То, что он говорит, должно полностью подтверждаться. Чем? Священными писаниями. Знанием должно подтверждаться. Значит, этот человек никого не беспокоит. Чем же беспокоят люди других? Ложью. Ложью. Поэтому и говорят, красивая, сладкая ложь и горькая правда. Почему правда горькая, а ложь сладкая? Почему Кришна говорит, все, что нектар, нектар какой? Сладкий? Сладкий. Нектар превращается во что? В яд. А ядом что? Горький. Яд горький. Что является ядом? Правда. Поэтому говорится, что нектар превращается в яд. А яд превращается во что? В нектар. Итак, правда не превращается в ложь. То есть, правда прекращает быть какой? Горькой и становится сладкой. Ложь сначала сладкая, но всегда превращается, потому что все становится явным. Поэтому ложь всегда превращается, сладость лжи превращается в горечь правды. Но когда человек с самого начала правдив, сначала это горько. Почему? Потому что на него все обижаются. Все считают его врагом, пытаются заткнуть его, начинают клеветать на него, все такое. Но за эту правду он становится каким? Это же последняя нога чего, правдивость религии. Восстанавливаются все лучшие качества в человеке. И благодаря этому он становится дорог Кришне. Он становится дорогим для Кришны. Но его правдивость должна быть основана как преданность Кришне. То есть он соблюдает правдивость не как желание наслаждаться этой правдивостью, а как желание удовлетворить Кришну этой правдивостью. И поэтому человек должен очень хорошо понять, что является ложью и что не является ложью. Когда Кришна попросил Юдхиштхиру, который славился своей правдивостью, обмануть Дроначарию, Юдхиштхира отказался это делать. Он сказал, это ложь. Но Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Между желаниями Кришны, словами Кришны нет никакой разницы. Между ложью Кришны и правдой Кришны. Даже когда Кришна обманывает, это что? Правда или ложь? Вот почему говорится, что Кришна – абсолютная истина. То есть обман Кришны является чем? Абсолютной истиной. Absolute truth на английском. Truth означает правда. Его обман является также абсолютной правдой. Его правда и его кривда одно и то же. Вот в чем отличие между всеми живыми существами и Кришной. Как только живое существо обманывает, есть разница. Это противоположность. А у Кришны все это одно и то же. Гнев Кришны ничем не отличается, имеет ту же самую природу и тот же самый результат, что его радость. Похоть Кришны и целомудрие Кришны – это целомудрие. Обман Кришны и правда Кришны – это не просто правда, это абсолютная правда, а не абсолютный обман. Кришна абсолютный, значит его обман абсолютный, многие думают. Нет, Кришна абсолютная истина. Истина – это означает самая высшая категория правды, то есть совершенство правдивости. И поэтому говорится, все, что исходит от Кришны, обладает чем? Ом пурнам тамагам пурнам идам. Что это означает? Это первый стих Шри Шипанишад. О чем он говорит? Все, что исходит от абсолютной истины, также что? Абсолютным. Также является абсолютным. И даже исходя от абсолюта, абсолют остается каким? Абсолютным. Если от нас что-то оторвать, мы уже не абсолютны. А от абсолюта, если что-то исходит, он все равно остается абсолютом. То есть неизменность происходит. Неизменный Господь. То есть эта истина не пострадала от того, что оттуда что-то оторвали. Но все остальное, оно приходит в негодность. От Кришны можно хоть какое качество оторвать, и это качество останется в нем. Но от Нараяны, от Баларамы не остается ничего. Почему? У Баларамы нету павлиньего пера, камня Кауступха. Нету. У Кришны 64 качества, а у Нараяны 60. Но даже если от Кришны отобрать 60, в нем сколько останется? 64. А в Нараяне вот 4 Кришны отобрал, и все, и в Нараяне нет 4. Поэтому, говорится, нужно понять, почему именно Кришна абсолютная истина. Ом пурнам тамагам пурнам идам. И Прабхупада дает комментарий к этому стиху. Он говорит, это Шри Шипанишад, исключительно вайшнавское произведение. Хотя там Кришна идет как Ом. И Кришна в Бхагавадгите говорит, из всех слогов я трансцендентальный слог Ом. Я кто? Кришна. Кришна. Я Кришна. Двуруки. Не четырехруки. Двуруки. И Прабхупада говорит, Шри Шипанишад – высокоглубокое вайшнавское произведение, которое раскрывает верховную личность Бога и абсолютное положение Бога. И неабсолютное положение Его экспансии. Ачинтья пхеда пхеда татва. что все остальное, оно не обладает таким совершенством, даже его экспансии, хотя они не отличны от него, но все-таки есть отличие. Есть отличие, но оно какое? Ачинтья. Непостижимое. Непостижимое. Итак, как у Баларамы говорится, у Баларамы есть гопи, свои гопи. И у него даже есть там своя радха. Но это не такая радха. Это не такие гопи. Они не имеют качеств некоторых. Каких не имеют? Потому что когда Кришна появляется, они все привлекаются Кришной, а не Баларамой. Во главе с Баларамой, кстати. Это уже не абсолютно. Это уже не абсолютно. Если кто-то приходит и привлекает ваших женщин, значит, вы не абсолютная личность. Потому что он привлекательнее, чем вы. И они сразу привлекаются. Но самое что удивительное, что первым, кто привлекается к Кришне, они гопи своими, Баларам. Поэтому Баларам привлекается также гопи Кришны. Ему нравятся гопи Кришны. Он просто на них не посягает, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Ему выделяют своих гопи, как его долю. И опять Прабхупада говорит, рождается Ишавасья, Идам Сарвам. Откуда исходит? От самого Баларамы. Идам, Ишавасья, Идам Сарвам. Омпурнам, Тамахамбурнам, Идам. Высоко, Шри Иши Панишат. Исходящее от самого Господа Баларама. Его понимание, поскольку он кто? Адигуру. Он понимает положение Кришны. Он понимает, кому все принадлежит. Кому он принадлежит. Все, что он имеет и так далее, и так далее. И ему выделено по праву его доля гопи. Вот, это твои гопи, это мои гопи. Попробуй только, возьми мои гопи, и ты увидишь, чем это все закончится. И Баларама, он брат, он по-братски себя ведет. Он не ведет себя как хам какой-то. Он брат, он не только брат, он слуга, он друг. Он самый-самый высший благожелатель Кришны. Баларам почти Кришна. Почти Кришна. И поэтому Шрила Прабхупада заинтересован был в постройке храма Кришна Баларам Мандира. Мандир значит храм. Храм Кришны и Баларамы. Как центральных фигур всего творения. Центральных фигур всего творения. Этих взаимоотношений Кришны и Баларамы. Тоже очень важный момент философский. Почему именно Кришна Баларам Мандир? Почему не Радха Кришна Мандир? А Кришна Баларам Мандир. Очень важный аспект. И в центре всего этого стоит Шри Иши Панишат. Чтобы понять эту целостность, этот абсолют Кришны, который очень хорошо осознает, кто? Баларам. Баларама осознает. И Баларам является поэтому духовным учителем. И тот, кто принимает его наставление Баларама, то есть то знание, которое исходит от Баларамы. Бала означает сила. Он становится каким? Непобедимым. Никакие проблемы не могут коснуться такой личности. Сила, потому что он является Баларам чем? Олицетворением силы. Силы отречения, силы всего богатства, силы самой силы и так далее. И в шастре говорится, что Кришна является душой души, слухом слуха, зрением зрения и так далее. Речью речи, и он является словом слова. И поэтому также Шри Иши Панишат объясняет, что язык сам по себе, слово, логос, как на древнегреческом звучит, что сам язык или само слово исходит из сердца Кришны. И поэтому любое слово должно рассматриваться через то, для чего его сказал Кришна и почему оно исходит? То есть, слово должно рассматриваться в сознании Кришны. Поэтому Господь Чайтанья стал учителем грамматики. И когда он понял, что Кришна является языком языка, словом слова и так далее, он стал рассматривать весь санскрит с позиции сознания Кришны. Каждое слово. Слово «самолет». И Прабхупада приводит пример. Самолет, что это такое? Крылатая колесница, которая называется на санскрите «вайкунтха». Вимана, паравимана. Паравимана – это крылатая колесница, которая обладает чем? Вечностью, знанием и блаженством, осознающая себя, полностью осознающая себя личность. Это называется самолет. И Прабхупада приводит пример, когда слово «самолет» преломляется через сердце эго, в котором эгоизм и все остальное, то человек принимает эту форму как некий объект с крыльями, предназначенный для моего чувственного наслаждения. Мои чувственные наслаждения должны проистекать через материальную деятельность. Поэтому в материальном мире какой-то ученый конструирует что? Самолет. Он не конструирует какую-то виману осознанную. Он конструирует самолет и пытается наслаждаться. И Прабхупада говорит, что все слова имеют смысл смысла. Все слова имеют образы, образ образов и так далее. И все они исходят от Кришны. И нужно придавать любому слову только то значение, которое имеет в виду Кришна. Потому что все, что остальное, если мы не понимаем, как это слово или как это понятие связано с Кришной, то это называется праджалпа. Прабхупада говорит, это и называется праджалпа. Даже если мы говорим какой-то текст, цитируем, но мы не связываем этот текст с сознанием Кришны, то есть с этим отречением, совершенство отречения от всего, что не связывает нас с Кришной. Если это слово не указывает на наше отношение с Кришной, если это слово никак не связано с духовным миром, с сутью духовного мира, с сердцем духовного мира, это называется кто? Враджа Дживана, душа Вриндавана, сердце Вриндавана, то все слова, они не имеют никакой ценности и являются праджалпой. Праджалпой – пустой болтовней. Вот почему Прабхупада говорит, все эти книжки, все эти там монологи, все это чушь собачья, потому что ни один монолог они не связали с его истинным творцом. Поэтому любая категория знания должна рассматриваться, несомненно, в связи с творцом этого знания, с Кришной. Итак, вернемся, что поступки, не сами поступки оскверняют живое существо, а цели, мотивации и умонастроения, в которых совершаются эти поступки. И самое важное, описывает Кришна, что даже не это будет определять, а под чьим руководством еще и сделали это все. Кто руководил нашей мотивацией, нашими целями, нашими желаниями и нашим умонастроением? Чем мы руководствовались? Кто руководитель? Кого мы выбрали? Вот эта свобода. Свобода выбора, чем руководствоваться или кем руководствоваться? Чьими наставлениями? И поэтому называется этот раздел «Основа всего». Он идет как первый. Он называется в современном варианте «Гносеология». Гносеология, логус. Логус – это слова. Чьи слова принять как что? Как изначальную. Как изначальную цель. Как изначальный побудитель. Руководствоваться чьими желаниями и целью. И поэтому называется сампрадая. Сампрадая оттуда исходит. Чистый, незамутненный источник знания. Что означает? Оттуда приходит сам Кришна. Через сампрадаю приходит Кришна. Без искажений. Его слова рассматриваются в его сознании. Что он имеет в виду. Поэтому Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Божественное откровение, песнь, пропетая Богом. И Прабхупада комментирует, как правильно надо понять эти слова Кришны. Как правильно понимать. И поэтому только человек в сампрадае может знать, что имел в виду Кришна, говоря это. Но нашлось сотни комментаторов, которые вообще не обладая сознанием Кришны, никакой связи не имея с Кришной, они прокомментировали это. И поэтому все, что они прокомментировали, является праджалпой. Праджалпой, исходящей из их ложного эго. И поэтому все это имеет природу разрушения. Поэтому кто читает эти все книги, всякую муру эту, он даже не знает, что это разрушает его сознание Кришны. Вот почему Господь Чайтанья сказал, не читайте мирских книг, не общайтесь с материалистами. Почему? Потому что они будут говорить. Они будут давать собственные толкования на вашу деятельность, на божество, на святое имя, на Кришну. Они будут говорить свои толкования, слова. И эти слова будут вас разрушать. Почему? потому что вы еще не сильны. Абала называется. Абала. Не имеющий силы. Не имеющий силы. Какой? Духовной силы. И когда человек не имеет духовной силы, то та сила праджалпы, она уничтожает его. То есть делает его пленником. Вот поэтому говорится, когда мы общаемся с материалистами, даже если они говорят о Боге, обо всем, они не говорят об этом в сознании Кришны. Нельзя от них ничего выслушивать. Прабхупада мог говорить о чем угодно, о женщинах, о искусстве, о чем. Обо всем. И все его слова приносили только благо. Если мы будем подражать Прабхупаде и говорить так же обо всем, то мы все разрушим. Поэтому говорится, что проповедовать ведическое знание может только брамана. Постигший браман. Это называют баладутпадита. Тот, кто имеет силу, исходящую из наставлений. Он понял, в чем суть наставлений. Это их исполнение. И поэтому у него есть сила. Сила. И благодаря поэтому Кришна говорит, я сила сильного. Арджуна был очень сильным. И причиной его силы был кто? Кришна. Бхима был очень сильным. И сила его был точно так же Кришна. Арджуна был, Юдхиштхира был правдивым таким очень. И правдой его правды был опять же Кришна. Но Юдхиштхира попал под влияние ложного эго со своей правдивостью. И отказался. То есть в этот момент он перестал понимать, что Кришна абсолютная истина. И его обман является абсолютной правдой. В Кришне нету чего. Двойственности. Кришне не присуща двойственность. Поэтому говорится «Ом Пурнам Тамагам Пурнам». Мы в двойственности находимся. У нас холод, жара, правда, так сказать, ложь и так далее. А у Кришны нету этого. Кришна кто? Один. Он всегда господин. У него нету двойственности. Поэтому между милостью Кришны и немилостью Кришны нет никакого различия. Все это называется милость Кришны. У него только положительная категория, Прабхупада говорит. В Кришне проявлена только абсолютная положительная категория. Во всех остальных живых существах проявлена противоречивая категория. Или туды, или сюды. Или духовно, или материально. А у Кришны нету. У Кришны хоть туда, хоть сюда, все духовно. У нас или духовное тело, или материальное. Но у Кришны, куда бы он ни пришел, никогда его тело не бывает каким? Материальным. Между гневом Кришны и радостью Кришны опять же нету никакой разницы. Почему? Потому что Кришна верховный наслаждающийся. И он абсолютная истина. Абсолютная. В нем нету категории не абсолюта. Вот в чем суть. Кришна всегда остается неизменным Господом. И гопи об этом говорят. Ибо ты наш неизменный Господь. Господин имеет в виду. Ты наш неизменный, возлюбленный. То есть все, что от тебя исходит, обладает омпурнам, тамагампурнам и дам. И при этом ты остаешься самим собой. Всегда. Всегда. Итак, многие люди пытаются изменить что-то, действия какие-то или так далее. 20 кругов, 30 кругов, поменять города, общины, тело поменять. Но Брахма, Прабхупада говорит, мы должны следовать по стопам своего ачарьи. Если мы видим, что что-то неправильно, это не значит прекратить догонять. Надо поменять цель. Он догонял с целью вступить в половые отношения, потом продолжил догонять. С какой целью? Попросить прощения. Попросить прощения. Почему он не получил реакции? Он сменил настроение. Он сменил умонастроение. И поэтому реакции не было. Поэтому Прабхупада говорит, что в его смене тела заключен очень глубокий сакральный смысл. Что нужно мгновенно изменить настроение. Как только мы осознаем это разумом, что это неправильное умонастроение, мы должны менять умонастроение. Тогда мы не получаем реакции. Но если мы продолжаем, понимая, что это неправильно, все равно продолжаем таким образом действовать и преследовать эти цели, это означает, что мы спустились на платформу ума и чувств. ума и чувств, то есть сентиментально отнеслись к своему умонастроению. Мы позволили чувствам руководить нами. И говорится, такое положение не лучше положения животного. Не лучше. И поэтому Арджуна выслушивает от Кришны что? Всевозможные такие издевки. Он говорит, что ты маменькин сынок, ты шудра. Ты шудра, ты маменькин сынок, ты не ария, анария он его называет. То есть не знаешь, в чем истинный смысл человеческой жизни. И говорится, что те живые существа, которые были анариями, рассматривались как двипада пашу. Двипада пашу означает живое существо, получившее человеческое тело, но при этом оставшееся кем? Животным. Животным. Поэтому он его называет анария. То есть практически, если бы мы так бы перевели, он сказал, ты что ты как маменькин сынок себя ведешь? Как бич какой-то себя ведешь? Как животное. Если бы это было в нашей как бы сейчас обстановке, на колеснице бы Кришна выехал и использовал бы наш русский язык, вот такой вот именно, простонародный, так сказать, то он бы примерно так сказал. Даже более того, он сказал, что ты как баба себя ведешь? Это не было там маменькин сынок, это слишком культурно. Ну, что ты как баба себя ведешь? Ты что, как худая баба, еще худая баба. Есть плохая баба, есть хорошие бабы, но есть плохие бабы. Ну, что ты ведешь себя, как худая баба? Что ты ведешь себя, как дурачок? Ниже нету. Шудра означает ниже нету. Что ведешь себя, как дурачок какой-то? Что ты как животное? В лучшем случае, что сказал бы, что ты как свинья себя ведешь? Потому что животное – это невежество. А олицетворением невежества в шастрах является свинья именно. Именно свинья. Поэтому так бы это прозвучало. Прозвучало приблизительно в нашем варианте. И Кришна тем самым отверг такое умонастроение Арджуны. Так Арджуна не только... Арджуна думал, что само действие его осквернит. Если он будет сражаться, то самодеятельность. Он пытался уклониться от деятельности, не понимая смысла, что он не должен уклоняться от действий. Что если он не будет даже так делать, еще больше грех будет. И если он будет так делать, но в неправильном настроении, тоже будет грех. Поэтому Кришна обратил в Бхагавад-гите его внимание не на сам вид деятельности, а на цели, мотивации и чем руководствоваться будет человек. Чьи он примет, чей авторитет в своих мотивациях, целях, желаниях и умонастроении. И Кришна ему объясняет все это. Какую цель нужно преследовать, делая деятельность? Какой мотив должен быть? Кришна ему объясняет. Я тебе говорю, вот такой мотив. Не думай ни о умонастроении и как должна совершиться деятельность. То есть она должна быть каким образом совершаться. Все лучшее, что ты умеешь, ты должен применить в этом. Итак, Кришна начал пояснять Арджуне все эти категории. И Арджуна руководствовался представлениями Кришны. Это называется, что он принял сознание Кришны. Сознание Кришны. Поэтому, когда мы говорили об этикете, что человек, который повторяет святое имя, ему нужно выказывать почтение в уме. Это наставление, это указание. Поэтому я и говорил, что если мы не выказываем почтение в уме, то мы совершаем что? Оскорбление. Поэтому говорится, тот язык, который не прославляет, автоматически критикует. Итак, если человек не... То это уже греховный, он совершает грех. Потому что или то. Крайнее состояние. Нету состояния нейтралитета. Пограничности такой как бы. Нет, есть только всегда состояние. Или туда, или туда. Вот пока не туда, не туда, вот это и есть нейтралитет. Пока не туда, не туда, это и есть нейтралитет. Но если вы увидели человека, уже нет нейтралитета. Когда вы не видите, кому там что, то ли выказывать почтение, то ли отнестись оскорбительно, это нейтралитет. Потому что нет объекта. Но как объект появляется, вам надо или это, или то. Вы не можете быть безучастным. Сказать, да мне все равно. Все равно это уже как? То есть нет разницы, повторяет он святое имя или не повторяет, такой же. Мне все равно, что повторяющий, что не повторяющий. И это уже что? Оскорбительно. Это уже оскорбительно. Потом говорится, в уме со сложными руками. Сложные руки – это с желанием что? Да, с желанием совершить какую-то исполнить просьбу. Может, есть какие-то просьбы? В этом настроении. Итак, это не только действие, это в первую очередь цели, мотивы, мотивировки. Цели, мотивировки и умонастроения, проистекающие из разных желаний. Какими желаниями мы будем руководствоваться? Мы получаем руководство от Кришны. Вот этими желаниями руководствуйся, а вот этими нет. Они будут возникать в твоем уме, но ты ни в коем случае не руководствуйся ими. Почему? Потому что эти желания проистекают из ложного эго. Поэтому он говорит, не руководствуйся ложным эго. Если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго в своих желаниях. Итак, эгоистические желания и желания духовные. Будешь руководствоваться эгоистическими желаниями, потеряешь себя. Впереди тебя ждут только страдания и разочарования. Станешь действовать в моем сознании, ты получишь все необходимое. Процветающее государство, ты наслаждаешься всеми видами чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Какими чувственными наслаждениями? Еда, секс, сон, оборона? Нет. Говорится, высшие чувственные наслаждения приносят состояние бхавы. Самые высшие, это экстатические состояния, называются бхава. Бхава или самадхи. Самадхи. Или бхава-самадхи. То есть, самое сильное чувственное наслаждение для живого существа приносит любовь к Кришне. И это состояние чувственного наслаждения, ананда называется, ананда-майи. То есть, это так сильно влияет, что, говорится, человек не может сравнить это счастье, это чувственное наслаждение от любви к Богу. Он не может даже близко сравнить с теми чувственными наслаждениями, которые он получал до этого. Потому что это выйдет за рамки всего его опыта, сразу, мгновенно. Поэтому он говорит, ты испытаешь все виды чувственного наслаждения. И существуют разновидности этой бхавы. Бхавы, то есть экстаза. Экстаза. Мы никогда не в экстазе от булочки, там, от чего-то. Или там мы говорим, о, это, какой был экстазный киртан. Но если сравнить с другими экстазами, как вы думаете, это было экстазней? Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому они обманывают. Они надумали себе этот экстаз. Потому что эти все экстазы, которые на киртанах и на том, они даже ниже тех, которые люди получали в других условиях, даже от греховной деятельности. Потому что их чувства в тот момент куда больше наслаждались от греховной деятельности, чем этот экстаз, который они изображают. Поэтому это обман. Вот почему называют их пракрита сахаджи. Потому что их экстаз всегда сравним. Их наслаждение всегда сравнимо с чем? С наслаждением, вожделением. Вот почему их называют пракрита сахаджи. Смерть духовной жизни. Если человек себя ввел в это состояние, то он уже погиб для духовной жизни. И обзывает это экстазами. Это не экстаз. Когда Прабхупада говорит, это экстатическая вещь, он имеет в виду совсем другое. Поэтому Ямуначарью он описывает, что при одной мысли о половой близости с женщиной мой рот кривится и я сплевываю. Почему? Это не экстаз. Это не экстаз. Самадхи и оргазм – это разные вещи. Бхава и оргазм – это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные. Йога-нидра и полюция-нидра – это разные вещи. Это разные вещи. Это абсолютно противоположные вещи. И в этом искать какой-то духовный экстаз – это просто значит превратиться в сахаджи. И думать, что это и есть духовный экстаз. Поэтому люди, которые преследуют отношения с противоположным полом из духовной жизни, они что-то ни черта не соображают. Причем здесь это? Как это счастье может быть сравнимым с той деятельностью, которой мы занимаемся? Поэтому Прабхупада говорит, тяжелый труд, самадхи потом. Тяжелый труд. Кто сказал, что будет легко? Кришна говорит, он найдет этот путь радостным. Он не найдет этот путь легким. Он найдет этот путь радостным. радостным. Также Кришна говорит, тот, кто найдет этот путь радостным, он легко тогда начинает действовать. Потому что когда радостно, тогда все легко, потому что все в радость. Но пока радости нету, как же можно все это легко делать? Что за чушь? Это означает, что люди не обладают абсолютно никаким аналитическим складом мышления. Просто на сентиментах здесь держатся. И поэтому им нужны новые сентименты, новые эмоции, новые чувства. Поэтому они начинают метаться. Потому что ничего не проанализировано. Ни из книг, ни из маленьких, ни из больших. Ничего не проанализировано. Ничего не применено в собственной жизни. Поэтому человек остается слепым. И нет никакого омагьян тимиран дасья, генан джана шалакая. Ничего этого нет. Нету еще духовной жизни. Человек еще не испытывает ничего. Но почему человек привязывается к преданному служению? Потому что он понимает, что это здорово. Это экстаз. Это лучше, чем все остальное. Это лучше, чем секс, еда, сон, оборона. Поэтому, говорится, человек это отбрасывать начинает в соответствии с тем, что он находит этот экстаз здесь. Он находит этот нектар здесь. Вот почему, говорится, он не может больше жить, как обычная личность. Даже если он отошел, он не сможет жить, потому что ему довелось испытать экстаз. Чего? Преданности. Экстаз. То есть так чувства наслаждаются, что их не сравнить ни с какими другими чувственными наслаждениями. Вот почему, говорится, он днем и ночью начинает мечтать обратно ощутить этот экстаз. А чтобы обратно его ощутить, надо служить Кришне. Поэтому он, говорится, возвращается под сень наставлений духовного учителя. И с решимостью себя отдает им. Поскольку больше ничего, он понял, что все это несравнимо. Поэтому, говорится, такой человек в надежном положении уже находится. В надежном положении. Вот почему его считать, говорит в Бхагаватам, что тот... Кто падал, он говорится, его, но при этом продолжил совершать преданное служение, его нужно считать кем? Святым. До падения он не был святым, служил. Но после падения, если он упал и продолжал в этом падшем состоянии совершать служение, он святой. Потому что ничего не могло человека в падшем состоянии заставить служить. Кроме чего, он ощутил нектар. Поэтому он святой. Потому что только святые ощущают нектар. Поэтому у него уже нет никаких других мотиваций. Потому что он мотивирует только этим нектаром преданности. Бхакти Расамрита Синху. Хари Кришна. О сын! Наши недруги победили нас. И это причиняет нам горе. Яви же нам милость и силой своего подвижничества, избавь от страданий. Внемли нашей мольбе. Ты постиг верховный Брахман, и потому ты совершенный Брахман, духовный учитель всех сословий. Так стань же нашим учителем, дай нам наставление, и силой аскета помоги одолеть врагов.